Фактически, для этих полубогов, стоящих на вершине, их сосредоточенность была ограничена на чрезвычайно талантливых гениях. Это было потому, что полубог жил 3000 лет. Этих 3000 лет было бы достаточно для появления многих чрезвычайно талантливых гениев. Однако на самом деле те, кто мог стать полубогами, обычно были трансцендентами, у которых была низкая ключевая индивидуальность, став вначале выдающимся талантом. Это позволило бы только сказать, что он с большой уверенностью может стать святым. Что касается царства полубогов, это было бы слишком сложно сказать. Подобно Чи Цубай, будучи номером один в рейтинге святых, он мог даже победить полубогов из рода человеческого. Таким образом, его статус был чрезвычайно высок. Согласно этим рассуждениям, ему не нужно относиться к Сюэин так близко, но Чи Цубай не возражал. У него были близкие отношения со всеми трансцендентами из провинции Спокойного Солнца. Именно по этой причине 9 трансцендентов из провинции восхищались и уважали его. Чи Цубай был только на пике стадии Святого Царства, и все же он уже имел боевую мощь полубога. Многие люди считали его фигурой номер один под небесами в будущем. Перед тем, как все уселись, в зал без конца входило огромное количество смертных. Юй Цзинцу и несколько легенд, с которыми она была близка, также вошли на поле и уселись. Все они сидели на западной платформе, и из-за невидимой силы, блокирующей их видение, не было возможности увидеть трансцендентов восточного региона. Сестра Цзинцу, Донгбо Сюэин, это тот, кто является частью нашей провинции Спокойного Солнца. Я слышал, что он даже родом из того же Лазурного уезда, что и вы. Юй Цзинцу улыбнулась. Она очень нервничала. Ждала момента, когда Сюэин войдет в поле битвы. Том 5, глава 12, начало. Восточный регион, все больше и больше трансцендентов прибыли в зал жизни и смерти. Постепенно входили и полубоги. Лысый, худой старик тоже прогуливался внутри. Старший брат Чао поприветствовал глава фракции Си Конг Ян. Когда он увидел издалека лысого худощавого старика, он немедленно подошел и поздоровался с ним. Хотя Си Конг Ян был главой фракции воды, одним из трех самых сильных трансцендентов, но когда он был еще молод и слаб, Чао Цин уже был всемогущим полубогом. Более того, Чао Цин был весьма благосклонен к нему. Он также спас жизнь Си Конг Яну прежде, поэтому Си Конг Ян был почитателем Чао Цин. Глава фракции. Лицо Чао Цин сморщилось. Он слегка кивнул, но не подошел к Си Конг Яну. Вместо этого он пошел в другую сторону. Сюэин и другие трансценденты из провинции Спокойного Солнца сидели и болтали. Когда они увидели вице-руководителя Чао Цин, все они, один за другим, встали. «Сядьте!» Чао Цин засмеялся, затем посмотрел на Сюэина. «Парень, не опозорь нашу водную даосскую фракцию. Что бы ни случилось, вы должны выиграть первые 3 матча. Конечно, лучшим результатом было бы выиграть 8 или 9 матчей». «Понятно», — ответил Сюэин. Чао Цин не останавливался, он продолжал идти вдаль. Горбатая старая дама сидела в углу восточной смотровой площадки. Вокруг старой мадам парил слой тусклого красного тумана. Никакие трансценденты не осмелились оставаться в пределах 10 метров вокруг нее, но Чао Цин пошел прямо в туман. Красный туман автоматически проложил путь для него, позволив Чао Цин идти, пока он не прибыл, и сел рядом со старой мадам. «Красавица Е, вы тоже пришли», — усмехнулся Чао Цин. Было действительно интересно, что он назвал горбатую, морщинистую пожилую женщину красавицей. Но если вы внимательно посмотрите на эту старую мадам, то можете легко заметить, что в молодости она была очень красивой женщиной. Она была номером 10 в рейтинге полубогов, богиня-убийца Емей, великий лидер кровопролитной таверны. Нахождение в рейтинге полубогов не могло полностью проиллюстрировать их силу. Например, Егуй, ее методы убийства и резни были ужасающими. Ее боевая мощь была признана 10-й по силе, но ее убийство, все под небесами дрожали при виде ее. Императрица Дворца Марии была еще одной странностью. Хотя она была всего лишь 8-ю в рейтинге полубогов, ее боевое мастерство в океане было беспрецедентным. Никто не мог бить ее в океане, даже если бы лучшие 3 полубога работали вместе. В океане их общая мощь все еще не побила императрицу, потому что у каждого было свое понимание природы неба и земли, из-за сокровища божества, которыми они владели. У каждого полубога была своя специальность. «Вы, старый гнилой человек, тоже пришли», — насмешливо произнесла госпожа Е. «Это юный талант моей водной даосской фракции». «Конечно, я приду», — гордо сказал Чао Цин. «Да, самый младший». Старая мадам Е вздохнула, взглянув на молодых трансцендентов и чувствуя их молодость. «Вздохни, мы уже стары. Друзья, которых мы знали, когда мы были молодыми, уже умерли один за другим. Некоторые умерли молодыми, а некоторые умерли старыми, но осталось немного. К счастью, все еще есть ты, этот прогнивший старик, который старше меня. Мы с тобой совершенно разные по возрасту. Ты вторая по старшинству под небесами», — ответил Чао Цин. «Ты, гнилой старик, пришел, чтобы раздражать меня, посмотри на свою гордость. Подожди, пока твоя даосистская фракция молодых талантов не провалится в начале матча. Посмотрим, по-прежнему ли ты будешь полон гордости, когда это время придет», — усмехнулась мадам Е. «Потерпеть неудачу, в худшем случае он выиграет 6 матчей», — поглядел Чао Цин. Глаза мадам Е загорелись. «Давайте сделаем ставку. Бьюсь об заклад, этот ребенок не может выиграть более 6 матчей. Вы хотите сделать ставку? Просто ставка. Какие проблемы?» Старик и старуха ссорились, но ни один трансцендент в долине смел их прервать, поскольку чем старше полубог, тем страшнее они становились. Такого рода старые люди. Никто не знал пределов их силы. Точно так же, как лорд Хе, глава фракции Си Конг Ян и другие поклонялись Чао Цин, они также поклонялись мадам Е. Был еще один полубог, который подошел к главе фракции Си Конг Ян и лорду Хе. Одетая в белую одежду, ее внешность была чрезвычайно захватывающей. Она прошла вниз и села. Хотя она была красивой женщиной, у нее были похожие на меч брови, из-за которых у нее была героическая аура. Город лорда Бу. Си Конг Ян и лорд Хэ вежливо поздоровались с ней. Тот, кто пришел, был из одной из 6 великих организаций трансцендентов, облачного туманного города. Она была городским лордом. Будучи провозглашенными самыми прекрасными среди полубогов, в настоящее время ее преследуют 2 полубога. «Си Конг Ян, ты выглядишь очень гордым», — прокомментировал лорд Бу после того, как она села, но молодой талант не всегда олицетворяет огромную силу. С древних времен многие молодые таланты, которые становятся трансцендентами, когда они еще были молоды, потом исчезали. «Может быть, так будет и с вашим Донг Бо Сюэйн. Может быть, он не сможет выиграть больше 3 матчей». «То, что сказал лорд Бу, это правда», — сразу же сказал Си Конг Ян. Лорд Хэ также кивнул. Среди этих полубогов, которые не знали характера лорда Бу, она была провозглашена самым красивым полубогом, а также была одним из лучших экспертов, перечисленных в рейтинге полубогов. Но никакие трансценденты не могли победить ее конкурентоспособность и агрессивность. «Действительно скучно». Лорд Бу взяла кружку вина. Она сидела и неторопливо пила, ожидая трансцендентной битвы жизни и смерти. Зал жизни и великие двери смерти медленно закрывались. В то же время весь зал замолчал. Сотни тысяч трансцендентов на восточной стороне стали тише, и все посмотрели на арену битвы. «Сюэйн, это начинается. Чи Цубай, Чи Цубай, Чен Линшу, Хай Жучжэнь», все они смотрели на Сюэйна. «Эта битва, это ваш способ показать свое боевое мастерство перед всеми человеческими трансцендентами. Саид Чи Цубай, Адский дворец будет использовать это сражение, чтобы оценить ваш потенциал. Аналогичным образом, таверна Кровожадного будет делать то же самое. Если у вас высокий потенциал, и если кто-то хочет наложить на вас награду, Кровавая таверна процитирует им высокую цену за вашу щедрость. Адский дворец также обратит внимание на вас, выделив для вас некоторые ресурсы. Стать трансцендентным в молодом возрасте не гарантирует, что у человека будет светлое будущее. Но трансцендент, блестяще прошедший трансцендентную битву жизни и смерти, не является обычным, — сказал Чи Цубай. Сюэйн ухмыльнулся. «Я постараюсь изо всех сил». Вдруг, звук резонировал в зале жизни и смерти. Сюэйн уже знал правила битвы жизни и смерти. Он знал, что этот звук стал сигналом для него, чтобы он вышел на арену. «Все, я сейчас вхожу». Сюэйн встал, его тело превратилось в полосу пламени и полетело на арену. Поле битвы было охвачено волшебным массивом, полностью разделяющим его внутри и снаружи. Но этот магический массив контролировался посохом Адского дворца. Поэтому, когда Сюэйн полетел, он легко мог пройти и приземлиться внутри поля битвы. Независимо от того, сидели ли трансценденты в восточной части или многочисленные смертные, которые сидели в западной части, Все они смотрели на молодого человека, который стоял на поле битвы. В этот момент многие люди в зале жизни и смерти смотрели на молодого человека. 70% человеческих трансцендентов и 8 полубогов пришли сюда, чтобы посмотреть. Строго говоря, за последние 2000 лет это число зрителей было самым многочисленным. У зрителей были свои мысли. Некоторые из них хотели удивиться, и некоторые из них хотели развлечься. Если Сюэин проиграл во втором матче, это было бы действительно смешно. Все ждали, в ожидании этого молодого трансцендента по имени Донгбо Сюэин, чтобы продемонстрировать свою силу. Нося обычную черную одежду, Сюэин подошел босиком к стойке оружия сбоку арены. За исключением хранилища сокровищ, было запрещено брать свои собственные трансцендентные предметы или оружие на битву за жизнь и смерть. Также были запрещены боевые сапоги, защитный внутренний жилет, одежда и т.д. Трансцендентальная битва жизни и смерти была рассчитана на то, чтобы зависеть от собственных сил. Сюэин носил только обычную одежду и был босиком. Это оружие. Сюэин смотрел на многочисленные виды оружия: мечи, копья, дубины, сабли, пики, экзотическое оружие, а также секретное оружие. Казалось, что в оружейной стойке были выставлены все виды оружия. У этого оружия был хороший материал, но они не были чем-то особенным. Хорошее оружие было основополагающим в разрешении ему проявить всю свою силу, но он мог выбирать только из этого оружия перед собой. Помахав рукой, все оружие из оружейной стойки вошло в его инвентарь. Возьмите их всех сначала. Если необходимо, используйте ту, которая подходит в бою. Дон. Раздался еще один звук. Сюэин знал, что это сигнализирует противнику войти. Это здесь, первый матч, используя мировую энергию. Сюэин окутал арену, ощущая его окружение. Том 5, глава 13. Выявление его техники. Поле битвы составляло несколько километров в диаметре, с холмистыми горами и ручьями. Картина была довольно красивой. Хонг, сравнительно огромная фигура спустилась с небес и вошла на поле битвы с ударом, врезавшись в гору с огромной силой. Тем не менее это воздействие не повредило гору. Сюэин посмотрела на эту огромную фигуру. Все смертные, которые смотрели с западного конца платформы, были в восторге. Эта огромная фигура была организмом, основанным на ящерице. Около 15 метров в высоту с парой золотых глаз, которые смотрели прямо на Сюэина. Лицо Сюэина изогнулось в улыбке. Согласно правилам, в течение битвы жизни и смерти можно было бы провести 3 последовательных матча до часа отдыха, чтобы восстановить ци и выносливость. После этого у него будет еще один бой из 3 непрерывных матчей, прежде чем снова отдохнуть в течение часа. И это будет продолжаться снова и снова, пока соперник не проиграет битву. Это означало бы конец. Многие новые трансценденты обычно проигрывали в первом раунде из 3 матчей, особенно большинство магов из-за их слабости в сражениях 1-1. Что касается магов, которые смогли выиграть 3 сражения, большинство из них считались достаточно могущественными. Только во время 3-го поединка один будет противостоять уроженцу трансцендентного мира. Чем дальше, тем более уникальными и могущественными были оппоненты. Рев малиновая ящерица сразу же шагнула вперед, ее поступь была достаточно тяжелой, чтобы создать дрожь земли. Сюэин махнул рукой, вызывая в нем копье черного цвета. Он небрежно потряс копьем несколько раз. Несмотря на то, что у него не было какого-либо усиления мощности, его энергия все еще могла передаваться через копье относительно плавно. В мгновение ока большая малиновая ящерица дошла до Сюэина, начав битву топотом своими огромными копыт. Фигура Сюэина продолжала вспыхивать тут и там, когда он уклонялся от нападения этой большой малиновой ящерицы. Видя, как он мог уклоняться от атак непрерывно, даже не блокируя, он определенно мог легко атаковать ящерицу. Мой первый противник очень слабый. Я считаю, что большинство трансцендентных рыцарей легко выиграли бы. У Сюэина не было большого опыта в борьбе с другими трансцендентами. В результате он наверняка воспользуется каждой возможностью, чтобы поучиться и испытать эти битвы с другими трансцендентами. Катись. Сюэин, наконец, решил нанести ответный удар. Копье внезапно разразилось огромной дугой. Потоки воды можно было увидеть вокруг копья. Эта большая темно-красная ящерица поспешно использовала когти копыт, чтобы защитить себя от нападения. В момент, когда копье коснулось когтей копыт, странная вращающаяся сила, вложенная в атаку, позволила копью легко обойти защиту ящерицы, прежде чем достигнуть живота ящерицы. После этого Сюэин приложил свою силу с ударом. Сила заставила большую малиновую ящерицу подняться над землей. В тот момент, когда она была в воздухе, Сюэин совершил внезапную хлыстовую атаку. Это привело к тому, что большая малиновая ящерица оказалась беззащитной в воздухе. Копье превратилось в расплывчатую тень, когда оно стремительно ударило тело ящерицы, отшвырнув его с большой скоростью, а затем в конце концов отбросило ящерицу в скалистую гору на расстоянии десятков метров. Был слышен огромный бум. Когда ящерица катилась вниз, опустившись в сторону, она начала спотыкаться, обнажив беспомощное выражение поражения. Донг. Удар барабана прозвучал во всем зале жизни и смерти. Невидимая сила окутала поле битвы, обволакивая большую малиновую ящерицу, прежде чем вытащить ее из локации. Бесчисленные смертные, смотревшие со стороны, жужжали от волнения, когда они обсуждали битву. Понятно, что Сюэин только разминался. Когда он решил атаковать, он поразил своего противника одним ударом. Молодой человек в черной одежде способен победить такую большую ящерицу на расстоянии более 10 метров. Было что-то шокирующее, увидев это своими глазами. Конец первого матча. У этой большой ящерицы должна быть сила примерно на уровне небесного царства средней стадии. Однако, судя по его боевым приемам, он даже не мог сравниться с Сян Пан Юнь. Сегодня боевые приемы Сюэин были в разы выше, чем в прошлом, и это было на уровне, который мог угнетать Сян Пан Юнь. После 10 вдохов, фигура спустилась еще раз, высадившись на самую высокую вершину горы на поле битвы. На этот раз это был скорпион. Он имел низкое тело и длинный хвост скорпиона. Скорпион был черным с острыми когтями на конечностях. Были даже шипы на суставах его конечностей, показывая, что оружие выступало из различных частей его тела. Этот матч, очевидно, будет намного сложнее, чем предыдущий. Это мой второй соперник. Многие маги и более слабые рыцари потерпели поражение в этом раунде битвы. Сюэин шагал босиком к большому черному скорпиону, шаг за шагом. Не все из тех, кто стал трансценденталами, постигли царство бесчисленных существований. Некоторым посчастливилось вступить в трансцендентность после простого постижения царства бытия одним с миром. Таким образом, многие такие трансценденты были бы в несколько раз слабее и были бы побеждены в этом втором матче. Хуа-хуа-хуа. Струящиеся потоки воды сродни лентам, обворачивались вокруг гор. Сюэин ступил на воду босиком. Даже без использования мировой энергии или его ци он мог все же шагать на поверхность воды, не утонув, как если бы это была плоская земля. Каждый его шаг был наполнен эстетическим чувством природы. В его движениях был невидимый ритм. Так он шел к большому черному скорпиону. Скорпион, хотя и глубоко укоренился в своем текущем местоположении, внимательно наблюдал за своим противником, поскольку ожидал подходящего момента, чтобы нанести удар по Сюэину. Среди толпы смертных Юй Цзин Цу наблюдал эту чернокожего босоногого Сюэина в огромном поле битвы, когда он шаг за шагом шел по поверхности воды к большому черному скорпиону. Каким-то образом она почувствовала, что он очень красив. Эстетическое чувство природы ускорило ее сердцебиение, когда она жадно наблюдала за этой встречей. Почему-то я чувствую, что он чрезвычайно грозный. Почему мы чувствуем его необычайность, даже когда он просто идет? Что ты вообще знаешь? Это потому, что понимание, которое он имел о глупых мистериях бесчисленных существований, было включено в его шаги. Такое понимание можно было найти не только в технике копья, но даже в его нормальных движениях могла действовать глубокая тайна мира. Случайно поднимая руку или делая простое движение, могла быть пугающая сила, скрытая внутри. Ранг легенды объяснил, просвещая других, которые не знали. По крайней мере, эти ранги легенд едва могли увидеть глубокие тайны в движении Сюэин. Что касается этих более слабых смертных, они были здесь, чтобы насладиться атмосферой. Такие трансцендентные битвы были несомненно красивыми и удивительными для них. Поскольку Сюэин шел к вершине этой горы на поле битвы, укоренившийся большой черный скорпион почувствовал, что Сюэин был достаточно близко и наконец ударил. Сю, быстро, как молния, устойчивый хвост большого черного скорпиона странно и непредсказуемо ударил в сторону Сюэина. Сюэин легко парировал атаку с черным копьем в руке, с глубокой тайной воды бесчисленных существований, переплетающихся вокруг чарта. Все это время Сюэин использовал глубокую мистерию воды бесчисленных существований, так как она больше подходила для обороны. Независимо от того, насколько слабый его противник, было бы лучше, если бы он проявил осмотрительность. Чи-чи-чи. Большой черный скорпион дико нападал, используя свой хвост, конечности и шипы. Скорпион пытался подавить противника яростными атаками. Сюэин, тем не менее, постоянно защищался. Несмотря на ошеломляющие атаки, скорпион не мог даже приблизиться ближе, чем на 2 метра к Сюэину. Боевые методы обычны. Его специальностями являются композиции его тела. Несколько трансцендентных рыцарей, которые просто постигли единство с миром, действительно были бы побеждены легко. Трансцендентальные маги не специализируются в ближнем бою и не используют какое-либо уникальное оборудование. Они могут использовать только простейшие посохи, и их тоже легко победить. Сюэин завершил свой анализ своими наблюдениями. Копье, которое изначально использовалось для защиты, внезапно развернулось. Оборонительные движения превратились в яростный удар, наполненный непредсказуемостью и скоростью. Этот непредсказуемый удар Сюэин имел вращающуюся силу, которая постоянно крутилась в дугах, из-за которых было трудно блокировать даже издалека, а тем более тем, кто был с ним близко. У большого черного скорпиона не было времени, чтобы блокировать нападение, он улетел в сторону, так быстро, так непредсказуемо. Некоторые трансценденты на восточной смотровой площадке были поражены. Этот большой скорпион взлетел вверх, прежде чем его вывела с поля боя невидимая сила. Третий матч скоро начнется. Сюэин понял опасность, вызванную сражениями в этот момент. Жители трансцендентных миров будут появляться с этого момента. Только после их убийства я выиграю битву. В то же время, эти люди из трансцендентных миров будут пытаться убить меня. Что такое битва жизни и смерти? Начиная с третьего матча, этот конфликт окончательно повлечет за собой сущность жизни и смерти. Противники с обеих сторон будут драться за их жизнь. Но, конечно, иногда, в самые критические моменты, когда претендент вот-вот умрет, полубоги отреагировали бы. В большинстве случаев претендент может быть спасен, но те, кто был более неудачливым, имели бы только один результат в конце – смерть. Том 5, глава 14. Коренной трансцендент. С западной стороны бесчисленные смертные наблюдали с большим ожиданием. Они были там, особенно ожидая драки между человеческим трансцендентом и коренным трансцендентом. Этот Донг Бо Сюэин действительно умело использует свои техники копья. Он имеет водонепроницаемую защиту, используя глубокую мистерию воды бесчисленных существований. Думаю, он должен выиграть третий матч. Это не точно. Коренные трансценденты имеют разные врожденные таланты. Кто знает, Сюэин может встретить того, кто сможет его удержать. Да, это действительно сводится к его удаче. Трансценденты обсуждали, как они смотрели на битву с дьявольским видением, анализируя вещи по мере их хода. Наблюдаемый многими сотнями тысяч смертных и большинством экспертов-трансцендентов, Сюэин стоял на вершине маленькой горы на поле битвы и продумывал любые возможные движения. Он не заботился о других, так как это трансцендентное сражение жизни и смерти было редкой возможностью для него получить опыт. Вжух! Человек спустился с неба и приземлился на поле битвы. Как только фигура достигла земли, от него распространилась невидимая жажда убийства. Сюэин слегка нахмурился, глядя на своего противника в 500 метрах от него. Эта трансцендентная фигура была более 3 метра в высоту. На нем была свободная белая одежда с двумя мечами на спине. Его кожа была зеленой, а глаза были огненно-красными. Его волосы были также огненно-рыжие. Коренной трансцендент. Сюэин не осмеливался быть беспечным. Что было коренным трансцендентом? Они были формами жизни, которые естественным образом рождались в малых трансцендентных мирах, подобно тем существам, которые родились с самого раннего периода в начале материального мира. У всех таких существ были невероятные силы и техники. Большинство таких форм жизни имел силы, которые могли бы соперничать с божеством. Материальный мир был слишком близок к совершенству, в то время как в трансцендентных мирах были простые естественные законы. Таким образом, формы жизни из мира были слабее и сильнейшие из любой коренной формы жизни, исходящие из большого трансцендентного мира, был способен достичь силы полубога. Что касается малых трансцендентных миров, выходцы из них могли достичь только святого мира. Таким образом, чтобы суммировать это с одним предложением, коренные трансценденты были похожи на более слабые версии изначальных существ. У них было много врожденных техник, на которые нельзя было смотреть свысока. человек. Зеленокожий коренной трансцендент с надеждой уставился на Сюэина. Его огненно-красные глаза были слабо наполнены искрами. С перевернутым ртом он издевался. «Самые сильные существа среди ваших людей схватили меня, измучили, и теперь они все еще хотят использовать меня, чтобы отточить свои навыки. Но иногда ожидания и реальность могут различаться. Ты умрешь в моих руках, и я буду вознагражден свободой. Я чувствую, что это не я, а ты, кто умрет. И ты можешь умереть достойной смертью, будучи первым из коренных трансцендентных, чтобы умереть от моей руки, руки Донгбо Сюэина». Сюэин стоял на вершине горы с копьем в руке. Он был безмятежен. Так ли это? Зеленокожий коренной трансцендент ухмыльнулся. Он обнажил два меча за его спиной, нося свободную, белую одежду, держа по одному мечу в каждой руке. Он стоял босиком. Различия состояли в том, что его ноги были зеленого цвета и большие. Су. Он внезапно двинулся. Обладая слабым блеском электричества, окружавшего его тело, все его существо было сродни громовому удару, летящему в форме Z. Он вспыхнул в направлении Сюэина. Первоначально было 500 метров, разделяющих этих двух, но в мгновение ока он достиг Сюэина. Приблизившись, он врезался прямо в Сюэина со своими двумя мечами. Так быстро, удивился Сюэин. Двигая копьем в руке, он окутал свой фронт петлеобразным движением. Ху! Электрический рисунок трансцендента с зеленоватой кожей был искажен. Сразу же все его тело вспыхнуло в сторону Сюэина. Он снова рассек оба меча. С его копьем Сюэин сразу же повернулся в сторону, окутывая большую площадь своей защитой. Потоки воды вращались вокруг копья, делая все возможное для защиты от натиска. Шуа-шуа-шуа. Этот зеленоватый, трехметровый, коренной трансцендент безумно набросился на него. Сюэин, однако, просто стоял в своем первоначальном положении, защищаясь от натиска одним только копьем. Всего за один вздох коренной трансцендент внезапно отступил на 200 метров. Бесчисленные смертные вздохнули. Это было слишком быстро для них. Они могли видеть только следы мерцающего нападающего. Но на самом деле эти смертные не знали, что коренной трансцендент и Сюэин даже ни разу не сталкивались с своим оружием, от начала до конца, так быстро. Сюэин воспользовался этим моментом для передышки. В то же время он был безмолвен. Его методы меча довольно грубы. Мои техники копья намного более загадочны, чем его, но его скорость слишком велика. Судя по электричеству, окружающему его тело, когда он двигается, я считаю, что его врожденный талант должен быть связан с молнией, а его специальность – скорость. С такой скоростью я даже не могу прикоснуться к нему, независимо от того, была ли это скорость атаки или скорость изменения направления, его скорость была вдвое больше, чем у Сюэина, с удвоенной скоростью. Это было что-то более преувеличенное, чем в два раза больше силы, так как противник мог бы контролировать и брать инициативу в битве. Этот коренной трансцендент мог использовать свои техники грубой атаки, чтобы атаковать Сюэина. Ваша защита довольно внушительна. Зеленокожий коренной трансцендент ухмыльнулся. Мое оружие не столкнулось с вашим от начала до конца, что позволяет вам защищаться с таким совершенством. Но что, если они столкнутся? Выражение Сюэина изменилось. Ха-ха, ты не чувствуешь отчаяния? Просто умри, погрузившись в отчаяние. Тело этого зеленокожего коренного трансцендента имело слабое электричество, вращающееся вокруг него. Его скорость стала еще более страшной. Еще раз он метнулся к Сюэину, орудуя двумя мечами с безумной скоростью. ТНГ. Их оружие столкнулось в первый раз. Сюэин старался изо всех сил защититься от нападения. Вокруг его оружия вращались ручьи. Было ясно видно, что защита от нападений была тяжким бременем для Сюэина. Во время столкновений данг-данг-данг, он начал чувствовать еще большую усталость, поскольку он усиленно защищался его копьем. Настал момент. В тот момент, когда их оружие столкнулось, копье в руке Сюэина стало подобно питону. Коренной трансцендент почувствовал, что его мечи привязаны к этому копью, когда он ударил его. Чувство было похоже на странную, вращающуюся силу, которая вела его мечи, и копье становилось похожим на дракона, выходящего из его пещеры. Сюэин не мог сравниться с ним, основываясь на скорости физического состояния трансцендента. Что касается движения его оружия, однако он был намного быстрее. Нет, коренной трансцендент попытался изо всех сил уклониться от атаки. Пу! Это копье пронзило плечо коренного трансцендента, образуя кровавую дыру. После этого этот трансцендент отчаянно отступил назад, избегая второй атаки Сюэина. «Ты на самом деле избежал своей смерти». Сюэин слегка покачал головой. «Ты делаешь это специально, пытаясь действовать слабее», — прорычал коренной трансцендент. Основываясь на его странных и непредсказуемых методах копья, как бы он мог быть подавленным. Это было сделано специально для того, чтобы действовать слабее, позволяя ему атаковать с потворством. В то же время, когда придет такая возможность, Сюэин будет похожий на ядовитую змею, внезапно нападая. «Ваша скорость действительно очень быстрая и помешала мне ударить по вашим жизненным точкам». Сюэин смотрел на плечо этого коренного трансцендента издалека, эта травма медленно оправилась сама собой. Кровь зеленого цвета медленно текла вниз. «У тебя только есть этот трюк?» Сюэин посмотрел на него. Зеленокожий, коренной трансцендент стоял с холодным выражением. Он знал, что со странностью и непредсказуемостью техники копья противника его победа будет слишком сложной. Полагаясь на свой врожденный талант, на пугающую скорость, очень жаль, что ваши методы меча слишком грубы и несравнимы даже с обычными легендами. Сюэин покачал головой. Понимание этого трансцендента было действительно слишком низким. Его методы меча были слишком грубыми, и он не понимал один с миром и, тем более, царства несметных существований. Это была пустая трата времени и усилий, чтобы он мог напрасно атаковать своего оппонента пугающей скоростью. Но благодаря этому он смог увидеть степень угрозы, которую принес этот коренной трансцендент. Если его природное понимание царства трансцендентов достигнет более высокого уровня, он, несомненно, станет ужасающим. Поскольку у вас нет мощных методов, это сражение закончится быстро. Когда Сюэин закончил свое выступление, долгое время окружающая область от 7 до 800 метров в диаметре была заполнена турбулентными волнами. Собственно, все поле боя было всего лишь от 1,5 до 2 километров в диаметре. В этот момент огромный водоворот воды полностью покрыл большую часть поля битвы. Вау! Это! Бесчисленные смертные расширили глаза, увидев это зрелище. Гигантское поле битвы вскоре превратилось в огромный водоворот. В центре водоворота стоял этот одетый в черное молодой человек. Он был похож на божество воды. Водоворот был чрезвычайно силен, со странным подводным течением, скрытым внутри. У этого зеленокожего, коренного трансцендента было огромное изменение в его выражении, когда он стоял в нем. Это было потому, что он чувствовал волнистые изменения и непредсказуемость в водовороте. «Как ты думаешь, ты все еще сможешь сбежать отсюда?» Сюэин быстро двинулся вперед. «Бежать, бежать!» Зеленокожий коренной трансцендент изо всех сил старался убежать, но волны водоворота были слишком мощными, чтобы противостоять им. По мере того, как он пытался бежать, он время от времени спотыкался и его скорость была всего лишь на 30-40% от его обычной. Но главное, что его точность была полностью надломлена. Каждый шаг, который он делал, был либо дальше, либо ближе, чем его предполагаемое расстояние. Нет, зеленокожий, коренной трансцендент, повернул голову, оглядываясь назад своими огненно-красными глазами, широкими и округлыми. Он был полон нежелания, пытаясь защититься своими мечами. Копье было подобно дракону, когда он ударил наконечником в то место, где он был выше его бровей, прежде чем он был мгновенно убран. На бровях коренного жителя было отверстие в форме пальца, хотя его мозг уже превратился в пасту. Как правило, коренные трансценденты были чрезвычайно могущественными. Обычно, только после того, как они были обезглавлены, их сердца были проколоты, или их мозги были пронизаны, они умирали. Что касается тех, кто был неумирающим, они были бы очень ужасны. Бесчисленные смертные смотрели на бушующие волны воды на огромном поле битвы. Молодой человек в черной одежде стоял на волнах, а рядом с ним труп около 3 метров высотой, зеленокожий, коренной трансцендентный встал и упал. Арена боя была заполнена тишиной на мгновение. Затем толпа разразилась восторженными возгласами. Ю Цзинцу была полна волнения, поскольку она тоже аплодировала. Конец первого раунда матчей. После часового отдыха начнется второй тур. Громкий голос раздался во всем зале жизни и смерти. Бесконечные волны воды рассеялись. Сюэин направился к открытой двери в углу поля битвы, чтобы отдохнуть в течение часа, готовясь ко второму раунду матчей. Том 5, глава 15. Знакомый оппонент. Врата зала жизни и смерти медленно открылись. Из-за часового перерыва, естественно, откроются ворота зала, чтобы все могли ходить в это время, прежде чем участники вернутся на свои места для следующего раунда сражений. Многие смертные почувствовали, что их кровь кипит от волнения после просмотра сражений. Что касается людей, находящихся на восточной смотровой площадке, то они были либо группами по два, либо трое, либо группами по 8-10 человек. Эти трансценденты просто болтали друг с другом спокойно. Для них они были здесь, чтобы понаблюдать за шумными толпами, и в то же время воспользоваться этой возможностью, чтобы встретиться со своими старыми друзьями. Выиграть три матча – это было слишком обыкновенно. Если бы маг мог выиграть три раунда, возможно, стоило бы волноваться из-за того, что маги были бы в невыгодном положении, когда сражались один на один, не используя свои собственные трансцендентные сокровища. Тем не менее, трансцендентный рыцарь был бы в корне хорош в борьбе с такими битвами. До тех пор, пока они могли постичь царство бесчисленных существований, и что у них был богатый боевой опыт, было бы шуткой, что они не смогли выиграть хотя бы три матча. И победа в этом первом раунде сражений считалась просто обычной. Только после победы в 4-5 сражениях он будет считаться относительно сильным. И выиграть 6 сражений означало бы, что он был кем-то потрясающим. Также, как вице-глава фракции Чао Цин и Чи Цубай, они выиграли 6 сражений в прошлом и уже считались удивительными воинами. Победа в 6 сражениях в условиях исключительно в зависимости от его собственного понимания царства и боевого опыта, не пробуждая его исконную родословную, было чем-то достойным восхищения. Что касается победы в 7, 8 или 9 сражениях, обычно это были такие существа, которые уже пробудили свои уникальные таланты. Точно так же, как последние 10 тысяч лет, Дэн Циньянь пробудил ее исконную родословную, которая была уникальным талантом, связанным с кровью. Под сожжением ее собственной крови она могла поднять свою собственную силу, скорость и другие атрибуты взрывом, достигая состояния, где ее тело стало бессмертным. В этом году, основываясь на собственном понимании королевств и боевых опытах, она выиграла 6 матчей. После этих первых 6 побед она привлекла свой врожденный талант, чтобы усилить боевую мощь, с телом, которое было близко к неумирающему. Она выиграла 7, 8 и 9 матч. Говоря о человеке, который установил исторический рекорд победы в большинстве сражений, рыцарь Чистилищ Джили, его врожденный талант родословный был чем-то еще более загадочным. Даже будучи смертным, он мог манипулировать высокотемпературным пламенем. Став трансцендентом, постигнув тайны мириады существ и его боевой ци, пламени, которое он мог контролировать внутри себя, стало чрезвычайно пугающим пламенем, которое трансценденты называли пламенем Чистилища. Именно поэтому Джили был назван рыцарем Чистилищ. Эта температура пламени Чистилища была настолько высока, что она могла сжечь обычных мастеров пика Небесного Царства до смерти. Пламя Чистилища сжигает плотское тело с такой сильной болью. Даже если вы это понимаете временно, насколько это болезненно. Кроме того, пламя Чистилища обладало крайней подавляющей силой, которая могла помешать его противнику использовать более половины своей обычной боевой мощи. С его собственным изумительным пониманием королевства, заимствуя свой врожденный талант, он наконец установил невероятный рекорд победы в 11 сражений. До сих пор никто из клана Ся не мог сравниться с таким рекордом. Те, кто мог достичь больших результатов в этой трансцендентной битве жизни и смерти, кроме большого боевого опыта, также должны обладать большим врожденным талантом от его изначальной родословной. Врожденный талант Цюэйн просто удваивал его силу, и среди многих возможных врожденных талантов это был скромный талант. Таким образом, прямо сейчас, когда Цюэйн выиграла 3 матча, трансценденты были более или менее спокойны и болтали небрежно, поскольку это было что-то совершенно обычное. В зале жизни и смерти Цюэйн нес флакон с плоским дном, содержащий духовную жидкость из камня океанического мира. Он сидел в саду и смотрел на растения и цветы вокруг него. Из-за текущего сезона, зимы, в саду было только несколько белых цветов и травы с относительно сильной жизненной силой. Гу-гу. Он небрежно выпил глоток духовной жидкости из камня океанического мира. Эта духовная жидкость оказывает питательное воздействие на боевое ци и его тело. Первый раунд 3 сражений был не очень сложным. Это был всего лишь тот коренной трансцендент, у которого был совершенно уникальный врожденный талант. Цюэйн похвалил его. Его скорость была вдвое больше моей, учитывая выбор удвоения силы или скорости. Почти все трансценденты хотели бы удвоить свою скорость. Мой врожденный талант врожденной родословной на самом деле является чем-то очень обычным. У Сюэина была самоуничижительная улыбка. Независимо от того, был ли это повелитель драконов Чжу и Хун или другие трансценденты, такие как Чи Цубай, зная, что врожденный талант Сюэин, принесенный его изначальной родословной, был просто вспышкой, они очень ценили такую способность. Однако, когда я был слаб, эта исконная родословная действительно оказала мне большую помощь. Я боюсь, что если бы у меня не было этого таланта, я бы умер от рук Сянь Пан Юнь. Сюэин не очень-то волновало, насколько обычным является его изначальная родословная. В конце концов, преодолевая, чем дальше, тем важнее становится его понимание царств. Другие вопросы имеют более низкий приоритет. Когда он пил духовную жидкость из камня океанического мира, Сюэин стал более сосредоточенным. Он вспомнил три предыдущих сражения, анализируя свое исполнение каждого сражения и узнавая что-то от него. Второй раунд битв будет очень трудным. Согласно правилам Дворца Инферналов, четвертым сражением будет Аватар Ци. Пятый матч должен быть с родным трансцендентом с более низким рейтингом. Что касается шестой битвы, то она должна быть с родным трансцендентом среднего ранга. Сюэин подумал про себя. Аватар Ци был всего лишь тем, что мог бы создать мастер из Святого Королевства. Благодаря этому, мастер мог преобразовать человека с простым трансцендентным Ци, который он мог свободно использовать. Кроме того, как мастер Святого Царства, его душа была бы еще более грозным до такой степени, что он мог бы даже поместить часть своей души в Аватар Ци. Таким образом, Аватар Ци мог двигаться независимо и проявлять относительно сильную боевую мощь. Обычно, когда кто-то приключился, святой мастер использовал свой Аватар Ци, чтобы исследовать неисследованные земли. Когда мастер столкнулся с большой опасностью, он потерял часть своей души, когда скончался Аватар Ци. Однако, в лучшем случае, святой мастер потерял бы часть своей жизнеспособности, которую можно было бы восстановить в конце концов. Если он должен был безрассудно сражаться с его истинным «я», он мог бы легко потерять свою жизнь. Насколько мощным был Аватар Ци, будет определяться количеством трансцендентного Ци и тем, сколько души было им передано. Нижние ранжированные, средние и высшие ранжированные трансценденов были категориями, данными людьми коренным жителям трансцендентного мира. Эти родные трансценденты были похожи на более слабую версию изначальных существ и, таким образом, имели некоторые странные врожденные таланты. Согласно уникальности и угрозе врожденных талантов, люди классифицировали их на более низкое, среднее и высшее звание. Дьяволы бездны были бы классифицированы как нижний, средний и верхний, основываясь на их угрозе. У этих демонов бездны была угроза гораздо более страшная, чем у коренных трансцендентов. Конечно, подобно трансценденту, с которым Сюэин сражался ранее, этот мастер подобного уровня с удвоенной скоростью просто был бы отнесен к категории трансцендентного более низкого ранга. Что касается трансцендентов высшего ранга, их редко можно было увидеть. Даже клану Ся нелегко было бы захватить родного трансцендента высшего ранга. И после того, как они пойманы, трансцендентальные демонические маги будут экспериментировать на этих коренных трансцендентах. Поскольку такие эксперименты делали их неспособными к битве, у них почти не было шансов попасть в трансцендентную битву жизни и смерти. В конце концов, исследование родословной тела было чем-то, что сделали бы многие трансцендентальные маги. Подобно смертному Сы Лян Хун из Лазурного берега, она была тем, кто специализировался на понимании родословной тел. Прошел час в мгновение ока. Ворота зала жизни и смерти снова были закрыты. Много смертных уже давно вернулись в зал, ожидая последующих матчей. Эти матчи обещали быть еще более замечательными, так как противники становятся все более и более уникальными. В поле битвы Сюэин стоял сам по себе, ожидая прибытия своего противника. Дон. Удар барабана был похож на гром, когда он раздавался по всему залу жизни и смерти. Все успокоились. Хуа. Сияние медленно опустилось на горную скалу. На самом деле это был одетый в белые одежды, довольно красивый мужчина. На спине у него был божественный меч. Все его тело слегка светилось, показывая, что он не тело плоти, а в аватаре Ци. Сюэин смотрел на этого человека в белом наряде с испугом. Старейшина Гунлян. Несмотря на то, что человек в белых одеждах был сделан из энергии Ци, он мог распознать его с мельком, что на самом деле, старейшина Гунлян Юань, человек, который привел его в адский мир. А белый облаченный, красивый мужчина потер нос, прежде чем беспомощно улыбнуться. «У меня нет другого выбора. Ваш оппонент в этой четвертой битве – я». Том 5, глава 16, «Ветра 15 мечей». В белом облачении красивый Гун Лян Юань беспомощно сказал: «Я недавно стал святым. Таким образом, моя боевая мощь будет относительно слабее. Но именно поэтому мой аватар Ци будет достаточным для изучения вашей боевой мощи. Брат Дун Бо, несмотря на то, что я действительно хотел бы помочь вам, перед многими трансцендентами, особенно теми, кто обладает невероятной силой, я не мог позволить вам победить. Старейшина Гун Лян, пожалуйста, не стесняйтесь», — ответил Сюэ Ин. «Я сделаю все возможное, чтобы победить и остановить вас», — сказал Гун Лян Юань. «Если вы не можете выиграть даже против моего аватарцы, то следующие матчи, 5 и 6, принесут вам большую опасность. Возможно, вы погибнете». «Я понимаю», — Сюэ Ин кивнул. Гун Лян Юань стоял вдалеке. В свою очередь Сюэ Ин осторожно наблюдал за далеким старейшиной Гун Лян Юанем, у которого на его коже текли потоки энергии Ци. Он думал: старейшина Гун Лян Юань всегда носит с собой божественный меч. Если это не из-за его эксцентричности, то я очень верю, что это должно быть связано с тайной техникой. В тот раз, когда он выбрал волшебную силу дракона в военно-даосском фракционном секретном техническом павильоне, он воспользовался возможностью, чтобы прочитать огромные объемы секретных методов среднего и высокого класса в боевых ци. Хотя он и не решил изучить их, по крайней мере, читая больше, он приобрел бы больше опыта и расширил свои горизонты. Таким образом, он знал, что на самом деле было много уникальных секретных приемов, которые требовали от одного носить оружие на спине. Кроме того, в течение этого полугодия, в котором он беседовал со многими трансцендентами вокруг него, он понимал, что нужно быть еще более осторожным в отношении тех, кто носил оружие на спине. Сюэ Ин задумался. В этот момент сила воды из мира, в пределах всего поля битвы, начала двигаться и накапливаться в бесконечные волны. Эти бурные волны воды охватили около 3/4 всего поля битвы, превратив его в гигантский водоворот с подводными течениями внутри. Гун Лян Юань нахмурился, прежде чем рассмеяться. «Брат Дунба, вы недавно стали трансцендентным, и все же я нахожу глубокую тайну воды бесчисленных существований довольно интригующей». Сказав это, невидимая сила ветра вращалась вокруг него, что легко отделяло слой подводного течения от его тела. В конце концов, у него было более высокое понимание царств, чем у Сюэ Ина. «Брат Дунба, пожалуйста, сделай свой ход, стоять там по-дурацки недостаточно, чтобы выиграть у меня». Гун Лян Юань не двигался, ожидая, чтобы Сюэ Ин сделал его вместо этого. «Хорошо». Первоначально Сюэ Ин не хотел двигаться, пока он ждал, пока его противник обнаружит слабые места. Но, согласно правилам, он мог победить, только победив своего противника. Сюэ Ин пошел по воде. Как только он сделал свой ход, он сделал это быстро. С мерцанием его тени он появился перед Гуном Лян Юанем. Как ни странно, Гун Лян Юань, который все время стоял там с пустыми руками, вдруг обнаружил, что божественный меч за его спиной появился в его правой руке, как будто он держал рукоять меча очень долгое время. Но Сюэ Ин отчетливо заметил, что когда он бросился вперед, руки его противника по-прежнему оставались пустыми. И странно, как будто время замедлилось для него, рукоять меча появилась на его правой руке. «Сан!» — раздался звук божественного меча. Вслед за тем, что неторопливо шевеляться, холодный и яркий луч меча сияния, принося с собой потоки шторма, мелькал перед его глазами. «Дэн!» — выражение лица Сюэ Ина изменилось. Сразу же блокировав атаку черным копьем в руке, он быстро отступил. Разрушающий ветер. 15 мечей. По-видимому, старейшина Гун Лян Юань прошел подготовку по секретной технике высокого класса, пересечение ветра. 15 мечей. Этот тип секретной техники был особенно подходящим для тех, кто осмыслил глубокую тайну ветра бесчисленных существований, и особенно для тех, кто использовал мечи в качестве своего главного оружия. Сюэ Ин ранее видел этот секретный метод в павильоне секретных приемов. Обычно секретные техники Ци были либо специализированы в атаке или в защите. Даже если секретные методы Ци были специализированы на защите, как правило, в них были бы некоторые методы атаки. Но этот пересечение ветра, 15 мечей, был своего рода экстремальной секретной техникой высокого уровня, которая использовалась исключительно для атаки. Даже если бы эта техника не помогала в обороне или ловкости, увеличение, которое оно приносило бы своей атакующей силе, было ужасающим. Тренировка в этой секретной технике потребует от человека постоянного контроля божественного меча. В то же время, когда он атаковал мечом, используя способность ветра, каждый входящий меч становился все быстрее и быстрее. Подобно тому, как волны накладывались друг на друга, сила меча постоянно складывалась и увеличивалась. Разумеется, спрос на понимание глубокой тайны ветра бесчисленных существований был велик. Только те, кто достиг великого совершенства, смогли показать все 15 мечей. Конечно, старейшина Гунлян Юань только что стал святым, и поэтому он не смог достичь царства 15 мечей в этой секретной технике. Но даже и в этом случае возможность выпустить 5 или 6 мечей уже будет ужасающей. Побег был бы лучшим решением при столкновении с такой секретной техникой. Сюэин не мог допустить, чтобы противник выпустил серию мечей на одном дыхании. Пока секретная техника его оппонента имела мгновенный разрыв в волнах мечей, он должен был бы начать с первого меча снова и снова. Один меч за другим летели, казалось, что в этом натиске мечей не видно конца. «Вы не можете убежать, брат Дунба», — сказал Гунлян Юань. В то же время, бесконечные штормы появились вокруг Сюэина, затрудняя его движение. Вперед, когда Сюэин стремительно отступал, Гунлян Юань уже выпустил свой второй меч в воздухе. И прямо сейчас, четвертый меч уже появился перед Сюэином, не давая ему шанса уклониться от него больше. Так как он не мог уклониться, он столкнулся лицом к лицу. Против ветра 15 мечей использование защиты путем нападения было одним из методов, которые он мог использовать, чтобы избавиться от техники своего противника. Тэнгэ, копье в руке Сюэина было окружено свирепым огнем, когда он ударил прямо в противника. На стыке, когда он столкнулся с божественным мечом, божественный меч заимствовал силу, отскочив назад с еще более пугающим пятым мечом. Этот меч носил с собой лишь небольшое количество шторма, но он был быстрее и лаконичнее. Раньше воздействие столкновения оружия было очень слабым. Это влияние сделало Сюэина неудобным, поскольку он использовал жестокую атаку. Однако его противник отступил после легкого прикосновения, а затем отскочил назад с еще большей силой. Это позволило Сюэину почувствовать, как это было похоже на угнетение в технике царства. Несмотря на то, что Гунлян Юань был не таким сильным, как Сюэин, когда он только стал трансценденталом, он уже тренировался в течение многих лет, и стать святым еще более свидетельствовало о его доблести. В обычных обстоятельствах только один из 10 трансцендентов небес может войти в святое царство. К счастью, Сюэин уже давно поняла принцип хрупкость после твердости. Его глубокая мистерия огня мириады существ содержалась в мягкости, позволяя ему вращать свое копье для легкого перехода из огня в глубокую мистерию воды бесчисленных существований, отступая копьем, сужая область обороны. Пу. Пятый меч был заблокирован копьем. Божественный меч вновь собрал обратно свою энергию после прикосновения, прежде чем встретиться с еще более быстрым шестым мечом. И это было так быстро, что Сюэин мог видеть лишь смутное пятно. Стиснув зубы, он мог только попытаться изо всех сил блокировать атаку. Он верил в свою оборонительную способность своего копья, используя как глубокие тайны воды, так и огонь бесчисленных существований. Копье двигалось по кругу, как будто оно пыталось запечатать и закрыть пространство. Струи водных потоков вращались вокруг наконечника копья. Хонг, этот одиночный меч был не легким плавающим мечом, как прежде. На самом деле, честно говоря, скорость этого аватарца не могла сравниться со скоростью предыдущего трансцендента. Но прямо сейчас, во время показа шестого меча, это было так быстро, что Сюэину пришлось сойтись с ним своим инстинктом. Кроме того, сила этого меча была такой сильной и пугающей. Сюэин почувствовал, что его копье поглотило сильную ударную силу. Он поспешно повернул копье, чтобы поглотить и разгрузить силу, но эта ударная сила все еще возвращалась назад и разбивалась на теле Сюэина даже после вращения тела копья. Пу! Сюэин отлетел назад, выплевывая глоток крови. Сюэин чувствовала возбуждение, хотя он пролил кровь во время полета. Он заблокировал атаку. Если бы он не заблокировал этот меч, а вместо этого он приземлился на него, Сюэин, скорее всего, потеряла бы конечность от удара. И даже если бы он не проиграл свою жизнь в этом четвертом матче, он все равно был бы ранен слишком тяжело, что считалось бы поражением для него. После этой последней атаки Сюэ Ин приземлился на воду, глядя на Гун Лян Юань. Когда он летел в обратном направлении, Сюэ Ин всегда сталкивался с противником. Он все время был начеку, чтобы продолжать блокировать любую входящую атаку. Согласно логике, это должен быть лучший шанс для его противника напасть на него. Сюэ Ин осознал, что кожа белой мантии Гун Лян Юань становится все более прозрачной, а поток ци становится все более заметным. «Брат Дунба, поздравляю, вы выиграли. Жаль, что я могу использовать только самый обычный меч, предоставленный Дворцом Инферналов». Гун Лян Юань уставился на меч в руке, и что я мало общался с ним. «Таким образом, сила, которую я могу отображать, намного слабее. Его истинная боевая мощь заключалась в том, что он мог сотворить 8 мечей, и это представляло небольшой успех в ветрах. 15 мечей. Старейшина Гун Лян, мне было трудно защищаться от ваших атак ранее. Почему вы не воспользовались шансом продолжить свою атаку?» — спросила Сюэ Ин. Гун Лян Юань улыбнулся. «Я могу только сотворить 6 мечей с помощью этого аватара. Энергия, необходимая для отображения каждого увеличивающегося меча в пределах северного ветра, 15 мечей, экспоненциально возрастала. Из-за того, что ци, содержащаяся в его авторе, была ограничена, он мог только продолжать показывать еще один или два меча в начале. Такие атаки вообще не угрожали Сюэ Ину. Это такой сюрприз, что вы даже можете заблокировать мой 6-й меч на первом уровне существования мириадов». Гун Лян Юань засмеялся. Том 5, глава 17. Мощный противник. Закончив свои слова, полупрозрачное тело Гун Лян Юань начало взлетать вверх в небеса. Гонг. Барабанный удар отразился во всем зале жизни и смерти, и многие смертные поняли, что 4-й матч был завершен победой. На самом деле, многие из смертных не понимали, что произошло, а несколько очень редких и очень быстрых мечей аватара ци были тем, чего смертные не могли видеть. Но они увидели, что Сюэ Ин выплевывает кровь, когда он улетает назад, и все же он победил. Но в конечном счете они были здесь, чтобы наблюдать блеск трансцендентного сражения. Таким образом, будучи не в состоянии понять исход битвы, он может даже заблокировать первый уровень северного ветра. 15 мечей в мириадах. Это становится интересным. Тем не менее, для него почти невозможно выиграть 6-й матч, просто в зависимости от непредсказуемости и обороны. Трансценденты восточной смотровой площадки все больше интересовались битвой, как они чувствовали. Сюэ Ин достигал своих пределов. Просвещение о природе мира означало достижение царства несметных существований. Естественный мир был полон глупых мистерий, и понимание их позволило сформировать мириады существований. Постигнув сферу бесчисленных существований, ваше понимание стало глубже и глубже, контроль над мировой энергией претерпел бы качественные изменения. После этого качественного изменения, понимание мириады существования можно разделить на 3 уровня. Это представляло глубину понимания вами царств. Были некоторые чрезвычайно умные ранги легенды, такие как 3 лучших в книге «Драконьей горы», которые дошли до 2 уровня мириады существований. Как правило, достижение 2 уровня понимания в царстве мириад существований ускорит способность человека к трансцендированию. И были даже некоторые, кто получил духовное преобразование после трансцендирования, позволяя своему пониманию мира стать более грозным и, таким образом, достичь 2 уровня царства бесчисленных существований. Те, кто хотел полностью полагаться на понимание королевств, чтобы выиграть 6 матчей, обычно были только теми, кто достиг 2 уровня. Чем глубже входишь в их понимание царств, тем труднее было бы это получить. 3-й уровень царства бесчисленных существований был редко встречаем среди небесного царства. Обычно у таких трансцендентов был бы значительный шанс достичь священного царства. Только те, кто мог использовать истинное значение, могли стать истинными мастерами среди тех, кто принадлежит святому царству. Давление огромно. Сюэ Ин ощущал давление, которое ему давала битва. «Мое понимание царств все еще не полное. 6 лет, проведенных мной в подземном большом зале, позволили мне глубже понять глубинные мистерии воды и огня мириады существ через отпечаток огня и воды. Полугодичный период, проведенный мною в столице Ся, большую часть времени которого я посвятил размышлению о технике копья, позволил мне добиться такого же увеличения в моем понимании царств. Однако качественные изменения еще не произошли. Его собственное понимание мистерий мириады существовало во много раз глубже, чем когда он убил Сян Пан Юня, но все же он мог утверждать, что достиг только второго уровня. Повезло, что мириады вод превосходит в обороне. В противном случае, этот четвертый матч был бы слишком опасен. В голове Сюэин появился блеск ожидания. Очень хорошо. Чем сильнее давление, тем сильнее эффект, который он получит для улучшения техники копья. В течение полугода, после которого он перешагнул, он собрал много откровений своими методами копья, и большинство из них требовало экспериментов в битве. Ху! Сюэин посмотрела вверх, фигура спустилась с небес. Он был человекоподобной фигурой около 5 метров в высоту с темным красным тоном на его коже и клыках. В одной руке у него был большой щит, а в другой – пугающий большой топор. Его темно-желтые глаза были полны решимости убить. Те коренные трансценденты, которые были брошены в бой, полностью презирали людей. Когда человечество их поймало, их сначала изгнали на каторгу. После этого они были брошены в сражения жизни и смерти против людей. Те, кто проиграл, просто умрут. Но если они победят, они обретут свободу. У всех этих коренных трансцендентов было глубокое стремление к свободе, и они полагали, что, поскольку Дворец Инферналов обещал им это, Дворец не воспрепятствовал их слову. Более того, как было бы восхитительно, если бы они могли убить нового трансцендентария, восстановив свою свободу. Убийство нового трансцендента, когда Дворец Инферналов дал слово, чтобы не мстить, было главным правилом трансцендентной битвы жизни и смерти. Кажется, этот коренной трансцендентный любит драться. Сюэин знал, что убийственное намерение, которое этот корней трансцендент излучал, было гораздо сильнее, чем такое намерение, которое он ранее испытывал во время своего третьего сражения. Гонг. Сюэин начал с мысли, формируя бурные волны воды, которые стали огромным водоворотом, покрывающим большую часть поля битвы. Подводное течение постоянно двигалось. Этот родной трансцендент, владеющий щитом и большим топором, мягко нахмурился, прежде чем презрительно усмехнулся. С большими шагами он начал свой заряд. Несмотря на то, что постоянно изменяющееся подводное течение тянуло его, этот огромный уроженец смог контролировать силу своего тела, чтобы уравновесить водоворот. Он достиг царства силы. Сюэин сразу же сказал, волны воды оказывают на него минимальное воздействие. Ты должен умереть, человек. Огромный уроженец повернулся боком, его левая рука держалась за большой щит, когда он использовал весь импульс своего тела, толкая щит вперед и ударяя по Сюэину. У почти 5-метрового родоначальника был щит по сравнению с его размером. Таким образом, он был также огромным. Щит был похож на огромную стену, которая бросилась в Сюэина. Если входящая атака была просто одним оружием, сражавшимся против его копья, может быть какая-то зависимость от того, насколько хороша его техника. Но сейчас битва была просто стенкой, сделанной из щита, идущего ему навстречу. И это было довольно хлопотно. У Сюэина не было никаких хороших методов, чтобы справиться с этой стеной, идущей ему на пути.